Глава 35. «А почему мы отправляемся на ночь глядя?» Полина укладывала последние вещи в сундук, который предоставила ей миссис Брейсон. Экономка объяснила, что вещи перенаправят в шепчущий лес через стационарные порталы, а самое необходимое было уже собрано в дорожной сумке. «Орки ведут ночной образ жизни», — пояснила женщина. Поля кивнула, принимая ответ. Даррен рассказал, что они направляются не напрямую в земли лесного народа, а сперва заглянут к другим зеленокожим. Что-то пошло не так с организацией грузовых порталов, которые строили те самые орки. А раз уж веймары в полной делегации отправляются в путь, то можно и заехать к грубоватым партнерам. Заодно и Полине выдастся возможность познакомиться с ними. Из поместья выезжали засветло. С Кариеттой Полина вела себя подчеркнуто отчужденно. Они обе старались не замечать друг друга. Даррен от этого нервничал. Райст посмеивался. Сайленс так и не вернулся. Судя по тому, что Поле удалось услышать краем уха от горничных, Кари буквально рвала и метала, когда нашла записку Жозе с ее признанием о побеге. Что еще было написано в том послании, Поле не знала, но полагала, что Жозефине было виднее, что именно следует писать. О самой Полине там, видимо, не говорилось, потому что лишних вопросов на эту тему не последовало. Кроме, собственно, Кариеты и миссис Брейсон, больше никто будто бы и не волновался о случившемся. На осторожный интерес Поли Даррен сообщил, что Сай совсем разберется. Возможно, старший веймар все же был в курсе происходящего. Впрочем, Поля свою роль уже исполнила. Чем могла, помогла, как говорится. Дальше это уже не ее история. Сейчас же она сидела в крытой повозке, что слегка покачивалась и поскрипывала деревянными колесами. Ей предлагали поехать в карете, что двигалась чуть впереди, но Поля отказалась быстрее, чем Кари закатила очередной скандал. Сославшись на здравые опасения, что нимфа может выкинуть что-нибудь еще, она попросилась в повозку. Тем более здесь и правда было куда как удобнее. Она устроилась на меховых шкурах, что были сложены стопкой в углу повозки. Даррен собирался продать их оркам. «Так как, говоришь, называется это заклинание?» Уже около часа Поля беседовала с Тисаем, который ехал верхом чуть позади повозки. Маг рассказывал девушке разные забавные истории из своей практики, а заодно показывал Полине простые заклинания. «Даррен просил поучить тебя магии, а не пакостям», — поучительно отозвался юноша. Вытянув шею, он посмотрел вперед, за повозку, туда, где впереди, также верхом на лошадях, ехали веймары. «Напомни мне потом, покажу», — заговорщицки и едва слышно добавил он наконец. Они оба рассмеялись. До стационарного портала в земли орков добирались около часа. Конечно, можно было воспользоваться аркой перемещения, но, как уже объяснил Тисай, орки очень щепетильны в вопросах охраны своих земель, поэтому переход к ним отличается от прочих. И уже оказавшись на месте, Поля поняла, о чем он говорил. Эта арка не походила на ту, что девушка видела прежде. Не было в ней той красоты и изящества, а вместо металлических сплетенных прутов она была составлена из острых камней, к тому же отличалась размером. Через нее запросто могли проехать и повозки, и даже прошел бы целый слон. «Когда окажемся у орков, не поднимай взгляда, пока тебя не позовут». Пока арка, вибрируя, заполнялась матовым свечением, Даррен разъяснял Поле особенности посещения. «И не выказывай страха. Если будут звать, куда-то не ходи, не спросив меня». «Хорошо», — согласно кивнула Поля. «Стало как-то не по себе от таких правил». «Не бойся, просто будь осторожна», — подбодрил ее веймар. «Даррен, все готово», — окликнул его Райст. Арка и правда уже вся заполнилась, и теперь через неровную поверхность виднелись пятна света. Полина прищурилась, пытаясь понять, что это, но процессия двинулась вперед. Кари прошла одной из первых, рядом с Дарреном и Райстом. Полина и Тисай следом. Как поняла девушка, важно было соблюдать иерархию при появлении. Преодолев портал, они оказались на большой вытоптанной поляне. Земля здесь была настолько сухая, что расходилась трещинами. Полина едва не закрутила головой, желая разглядеть обстановку, но вовремя вспомнила, что говорил Даррен. Держать Исая под руку, она пошла следом за остальными. Повозки проехали следом. Недовольно ржали лошади. От заходящего солнца земля под ногами казалась красноватой, что навевало еще больше жути. Полина поежилась. «Все в порядке», — тихо подбодрил ее юный маг, сжимая ее пальцы на своем локте. «Не переживай». Поля едва заметно кивнула. «Рады приветствовать тебя, синий дракон», — раздался зычный мужской бас. «Видимо, их вышли встречать». «И тебя, красный, и тебя, милое создание из шепчущего леса. Кто еще сегодня с вами?» Тесай вывел Полю вперед. На земле в поле ее зрения показались огромные босые ступни темно-зеленого цвета с желтыми ногтями. Про педикюр орки наверняка никогда не слышали. «Юный маг», — узнал встречающий Тесая. «А с ним мой новый щитовод. Прошу уважения и почтения к Полине Александровне, вождь Урха». В разговор вступил Даррен. «Урха видит человеческое дитя, а не щитовода», — хохотнул орк. Он сделал к ней шаг, беря за подбородок жесткими мозолистыми пальцами. Полина дернулась назад, непроизвольно поднимая гневный взгляд на такое обращение. Помимо него здесь было еще несколько орков. Трое стояли с копьями в руках, и один в длинном сером балахоне, с бородой до самой земли. Он держал в морщинистой руке узловатый посох с камнем на самой верхушке и смотрел на собравшихся слепыми глазами. Все напряглись, когда вождь и Поля встретились взглядами. Даррен и Райст едва заметно подались вперед. Рука Тесая под ее пальцами тоже заметно напряглась. «Цветочек с шипами», — наконец произнес вождь. Он был широк в плечах и, пожалуй, мог бы раздавить Полину одной своей огромной ручищей, просто приобняв. Под 2 метра ростом, в набедренной повязке и со шкурой на плечах. Настоящая гора мускулов. Но в его словах прозвучало поощрение. Обстановка разрядилась. Полина и сама выдохнула, пытаясь не пялиться на торчащие из-под нижней губы клыки орка. «Пожалуй, такой цветочек и правда может вести счет», — подытожил вождь, отворачиваясь от Тесая и Поли. После обмена любезностями Даррен выложил Урхе все, что привез. Они немного поторговались за шкуры, после чего вождь пригласил всех в лагерь. Поляну окружал частокол высоких бревен, поэтому Поля не сразу сообразила, что это была вовсе не вытоптанная поляна. Вся местность здесь была такой — сухая почва, низкорастущие кустарники и холмы. Словно они в одночасье оказались в пустыне. «Мы в красной пустоши?» — шепотом спросила Поля у мага, который все еще держался рядом, вспомнив местную географию. Юноша кивнул. Шатры в поселении орков стояли на расстоянии друг от друга. Какие-то были поменьше, какие-то побольше, из плотной ткани. Двойной вход надежно оберегал находившихся внутри от песчаных ветров. Здесь и там горели костры. Местные жители только-только просыпались, судя по всему. И Полина догадывалась, почему. Ведь даже сейчас, когда солнце почти село, здесь было куда жарче, чем в поместье Веймара, не говоря уж о духоте. «Твоему цветочку лучше сразу познакомиться с Дураатом», проговорил вождь чуть громче, глядя на Полю, но обращаясь к Даррену. Тот сдержанно улыбнулся. «Как будет угодно, вождь Урха», — согласился дракон и кивнул Полине. Щуплый зеленокожий подросток тотчас метнулся прочь, чтобы спустя полминуты вернуться с не менее щуплым и при этом еще и сгорбленным седовласым орком. «Дураат, этот шипастый цветочек — новый щитовод синего дракона». Вальяжно представил их вождь. «Щитовод!» Голос у старого орка оказался противным и скрипучим. Он смерил Полю презрительным взглядом, усмехнулся, сплюнул на землю. «Ну, пойдем, цветочек!» Полина недоуменно взглянула на Даррена, искренне сомневаясь, стоит ли ей вообще куда-то здесь идти, но Веймар в очередной раз кивнул. Придерживая свое мнение при себе, девушка отправилась за горбатым зеленокожим, искренне надеясь, что все пойдет как нужно. Тем более, что у нее и правда были вопросы к оркам по части бухгалтерии. «Старика Сильвера, значит, больше не увидим?» Распахивая перед Полей занавесь шатра, вопросил Дураат. «Боюсь, что так», — кивнула она. «О, — говорит, — язык на месте!» Ядовито рассмеялся орк. «Это так удивительно!» «Обычно человечьи девки либо молчат, либо вопят», — не унимался старикашка. Но Полина решила не вестись на провокацию. Оказавшись в шатре, она увидела огромный стол, заваленный мятыми свитками. За ним стеллаж из тростника или чего-то похожего, в котором тоже было рассовано бесчетное количество бумаг. Под потолком висела большая лампа, наполненная магическим светом. «Мне нужны акты выполненных работ по строительству грузовых порталов на первой и пятой площадке. Пожалуй, лучше сразу перейти к делу». «Какие такие акты?» Недоумение на лице орка казалось вполне искренним. Только вот Поля видела подписанные им, именно Дураатом, акты со второй, третьей и четвертой площадок. А вот первое и пятое, строительство которых пошло не по плану, почему-то остались неподписаны. «Выполненных работ», — строго повторила девушка, упирая руки в бока. «Я видела весь пакет документов по другим площадкам. Давайте не будем тянуть время и закроем все вопросы оперативно». «Точно с шипами». Орк скорчил недовольную гримасу. «Вождь всегда чует, кого как назвать». Спорить с орком оказалось еще хуже, чем с самым прожженным бухгалтером со второй вышкой на юриста. Сперва досточтимый Дураат играл дурака, который вовсе не разбирается в документах. Потом обнаружилось, что работы по двум обозначенным площадкам выполняли вообще не они, потому что в племени была свадьба, празднование которой затянулось аж на две недели. «Тогда где договор подряда?» Свирепствовало Поле, перерывая кипу выданных ей свитков. «Что это вообще за бардак такой?» «О, проклятие предков на мою седую голову!» Выл бедолага, уже совсем не столь скептично настроенный. Полина оперировала тезисами из местного законодательства так умело, словно и сама родилась и всю жизнь работала в этом мире. «Проклятие будет, если мы не сведем отчетность, и не только от предков, а и от местного правительства, за уклонение от налогов. А еще вашему племени выставят неустойку в размере 0,5% в день от оплаченной за работы суммы». К тому моменту, когда в шатер заглянули Даран и Урха, Дураат выдрал себе почти все волосы. «Вождь, она чудовище!» Взвыл он, бросаясь в ноги ошеломленному орку. Даран едва сдержал серьезное выражение лица. «Чудовище не я!» Сердито отозвалась Поля, разворачивая очередной свиток. «Чудовище тот, кто содержит бухгалтерию в таком виде. Вот опять!» Она потрясла развернутым свитком. «Груз отдали. А кому? Где доверенность?» «Доверенность?» Пришел черед вождя удивляться. «Конечно!» Пришел черед Полины тяжело вздыхать. «Вы ведь, когда сделку заключаете, ставите печать?» «Конечно!» Вождь вытянул вперед руку, демонстрируя перстень-печатку. «Им и ставлю». «И вам в ответ ставят, верно?» «Твоя правда». «А если товар забирает не тот, с кем сделка, а кто-то третий?» «Как так? Третий?» Грозно пророкотал вождь, а Дураат снова схватился за голову. «А вот так!» Полина, впрочем, уже оставила впечатлительность и от зычного баса даже не дрогнула. «Судя по всему, ваш подрядчик, которому вы дали закончить первую и пятую площадки, забирал комплектующие портала не сам, а через перевозчика. Уж не знаю, по какой причине. Повозок не хватило или еще что, но вот по этим поставкам ни печати, ни доверенности кто забрал, а имя забиравшего совсем другое, чем обычно. И здесь два варианта. Либо это был действительно перевозчик, и нужно искать, откуда он и куда делся, либо вас, облапошили и попросту украли комплектующие. Но, как факт, первая и пятая площадка не закончены. Акты я подписывать не буду. Ищите, куда делись комплектующие, и впредь не выдавайте третьим лицам товар без доверенности», — строго подытожила Полина. «Согласно договору, срок на устранение у вас до конца недели. Дальше пойдет неустойка». В шатре повисла тишина. Вождь медленно повернулся к откровенно веселившемуся Даррену. Тот ответил вопросительным взглядом. «А нельзя вернуть жука?» — хмуро вопросил Урха. «Боюсь, что старина Сильвер все же заслужил свою пенсию». Даррен едва сдерживал смех. Полина, на его взгляд, была просто восхитительна в своей бухгалтерской ярости.